Шопенбаха разбили? Да еще как не общаться. А Никита Репнин налетел на телегах на него около Дендена, а полковник Ренска Валерий, как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город. Шведу хочешь, не хочешь, принимай бой в чистом поле. Разбили Шлепенбаха так, что сей герой едва ушел с десятком кирасир в Ревель. Все-таки и в этот раз ушел. Ах, черти. Уж очень увертый. Пустое. Она теперь без пушек, без знамен, без войска. А Никита Иванович потом с полпьян плакался. Не так, говорит, мне жалко, я Шлепенбах не взял. Жалко, его коня не взял. Птица! Я ему выговорил за такие слова. Ты говорю, а Никита Иванович, не крымский татарин, конерканин. Ты русский генерал, должен иметь государственное размышление, а? Мюнхен. Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывая ноготь. Из Москвы были вести? Да опять тебе до кука. Был посланный от князя Кесаря писем, грамот приволок целый короб. Был проездом в Петербург Гаврил Бровкин. Привез тебе из Измайловского письмецо. Оно при мне, Мюнхенц. А да, еще 4 дыни парниковых. Вез их завернутые в бараний тулуп. За ужином попробуем. Рассказывают, в Измайловском тебя, ох, как ждут. Все глаза проплакали. Ну уж это ты врешь. Ужинать сели в шатре вдвоем. Петр Алексеевич, сутулись на сидельных подушках, ел много. Проголодался на Шереметьевых харчах. Меньшиков щепетно неохотно брал с блюд и больше пил. Прикладывая ладонь к широкому шарфу, туго повязанному по животу, любезный и румяный, с лукавыми огонечками свечей в ласковых синих глазах. Ну-ну. Петр Алексеевич вытер салфеткой руки, взял за ножку магдебургский с золочеными божествами кубок из кокосового ореха, сказал, весело морща губы. Темные глаза его редко когда смеялись. Как на кокуе в мимо прошедшее время восхвалим, сердечный друг, отца нашего Бахуса и матерь нашу, неугомонную Венус. Давай-ка письмецо-то. Малюсенькое письмецо, запечатанное воском и пахнущее тем же, сладким и женским, как и платок с виноградными листочками, был от Катерины Василевской, хотя и написанное рукой Анисьи Толстой, потому что Катерина писать не умела. Государю свету радости. Посылаю вам, государь, свет радости гостинец, дыни, что со стеклами в Измайловском созрели. Так-то сладкие. Кушайте, государь, свет радость во здравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю. Государю свету радости. Посылаю вам, государь, свет радость гостинец, дыни, что за стеклами в Измайловском созрели. Так-то сладкие. Кушайте, государь, свет радость во здравие. И еще, свет мой, видеть вас желаю. Немного написала. А долго чай думала? Брови морщила, передник перебирала. Насмешливо тихо проговорил Петр Алексеевич, выпил кубок, ударив себя по коленкам, поднялся и пошел из шатра. Данилыч, крикни Макарова! Разбери с ним московскую почту, а я разомнусь. Вечер был душный, от черного бора пахло теплой смолой. Большой закат, не светя, мрачно угасал. Как раз время кричать одиноко ночным птицам, да беззвучно носиться летучим мышам над головой человека. На лугу кое-где еще краснели костры и звякали недоусками кони конвоя, прибывшего с Меньшиковым. До колена мочив чулки в росе, Петр Алексеевич шел вдоль реки. Останавливался, чтобы глубже вздохнуть. На краю низинки, спускающейся к реке, опять остановился. Оттуда беспокойно тянуло прелью и медом.